Сен-Реми, сентябрь 1889. Пишу тебе это письмо постепенно, тогда, когда устаю от живописи. С работой дело идет довольно хорошо. У меня надежда на одну картину, начатую мной за несколько дней до моего припадка – «Жнец». Эта вещь нанесена страшно толстым слоем, но мотив хорош и прост. В этом жнеце мне представлялась некая неясная фигура, наподобие дьявола, борющаяся в раскаленной жаре за то, чтобы кончить свою работу. В нем я вижу образ смерти, в том смысле, что человечество – колос, который должен быть сжат. Таким образом, если хочешь, это противоположность сеятелю, которого я пытался написать раньше. Но в этой смерти нет ничего печального, она совершается в полном свету под солнцем, заливающим все сиянием и богатейшим золотом. И вот я опять на ногах. Несмотря ни на что, я не хочу ослабевать и в каждом новом положении ищу нового. Ах, хотелось бы верить, что передо мной новое время, исполненное светом. Что мне предпринять? Оставаться ли здесь или переезжать куда-нибудь? Вчера я начал портрет главного надзирателя. Может быть, я сделаю и его жену. Он женат и живет в маленьком доме в нескольких шагах от заведения. Очень интересная голова. Чудная гравюра Легро, изображающая старого испанского дворянина, может тебе дать представление об его типе. Он был в Марсельском госпитале на двух холерных эпидемиях. Это человек, невероятно часто видевший смерть и страдания. И в голове его есть нечто от благочестия и выражения лица Гизо. Но он из народа и проще. Ты это увидишь, когда я доведу картину и сделаю с нее второй вариант. Изо всех сил борюсь, чтобы овладеть работой, и говорю себе, если выиграю, это будет лучшим громоотводом для моей болезни. Я одержу над ней победу. Выйду ли я отсюда когда-нибудь или нет, во всяком случае лучше, если я буду способен делать портреты, обладающие характерностью, чем если выйду отсюда с тем же, с чем сюда пришел. В автопортрете на светлом фоне, который я сейчас кончаю, у меня, как увидишь, теперь более здоровое выражение, чем прежде. Этот портрет, думается, расскажет лучше тебе об этом, чем мое письмо. Он стоил таки мне труда. Жнец тоже, кажется, подвигается. Он очень-очень прост. В конце этого месяца ты можешь рассчитывать на 12 картин в 30. Но при этом каждая картина имеет два варианта – этюд и законченная картина. Я думаю сейчас о замечательной вещи. В «Монетте Соломон» говорится про совершенное искусство. И какой-то художник говорит, то, что останется – это пейзаж. В известной мере это правда, так как Коро, Беньи, Милле, Дюпре, Руссо, являющиеся преимущественно пейзажистами, держатся. Удивительно то, что сказал на смертном одре Коро. «Я видел во сне ландшафты с совершенно розовым небом. Это было невыразимо прекрасно. У Моне, Писсаро, Ренуара, а они тоже пейзажисты, мы видим эти розовые небеса. И это тоже будет держаться». Отлично это, черт возьми. Верно. Оставим пока в стороне Делакруа и Милле. То, что мы боязливо начинаем сейчас предчувствовать, тоже в качестве чего-то длительного и оригинального, это портрет. Можно сказать, старое дело, и тем не менее совершенно новое. Об этом мы поговорим еще раз. Прежде всего, мы хотим иметь художественный портрет, как портрет самого Гильомена и портрет молодой девушки того же Гильомена. Мое стремление делать портреты современных людей прямо ужасно. Гоген и я, мы говорили об этом и о других подобных вещах с таким жаром, что в пылу разговора перестали даже ощущать самих себя. Из этого должно выйти несколько хороших картин. Я надеюсь на это. Мы постараемся. Думаю, они в Британии делают хорошие вещи. Я получил сегодня, кажется, я уже говорил тебе об этом, письмо от Гогена. Мне страшно любопытно было бы как-нибудь посмотреть их работы. Ух, Жнец кончен. Кажется, ты можешь его выставить у себя. Это картина смерти, о которой говорится в Великой книге природы. Чего я в ней добивался, так это почти смешного. Она совершенно желтая, за исключением фиолетовой линии холмов. Светло-желтая. Я считаю это комичным. Я, который смотрел на этот вид через желтые прутья моей камеры. Мне очень хочется написать жнеца еще раз для матери. Если только я не сделаю к дню ее рождения другой картины. Я уверен, мать поймет это. По манере эта картина так же проста, как те наивные гравюры на дереве, какие бывают в крестьянских календарях. Еще несколько лет работы, и я, может быть, достигну власти над самим собой, выражаясь художественно. Стремиться к этому всегда стоит. Однако для этого должна быть удача. То, о чем я мечтаю в лучшие мои мгновения, это не сильные красочные эффекты, но скорее полутона. Конечно, этому способствовало мое посещение музея в Монпелье, направившее мою мысль в эту сторону. Что меня больше всего тронуло, это дивные курбе, подлинные чудеса. Провинциальные девушки, заснувшая пряха, портреты Бриаза, написанные Делакруа и Рикаром, затем Даниил и Адалиски Делакруа. У всего свой тон, ибо эти Адалиски здесь совсем другие, чем в Лувре. Они совершенно фиалково-голубые. Но какое богатство и какое качество в этих полутонах! Время отсылать письмо. Я мог бы в двух словах сказать тебе то, что в нем написано, ничего нового. Но я, в конце концов, не в состоянии написать его еще раз. Жму тебе сердечно руку. Если тебе не трудно, пришли мне поскорей холста.